великого князя Финляндии дала та же династия, что управляла Венедией. По новой конституции страны, на троне мог находиться только потомок последнего русского императора, а токовые были только в Венедии. Наследование происходило по прямой линии, с преимущественным правом на занятие престола совершеннолетними мужчинами. Король Венедии мог стать великим князем, только при отсутствии других, соответствующих условиям представителей мужского пола. Было очевидно, что никто из мировых держав не желает прямого объединения в одних руках стольких стран и земель. В результате, на трон Финляндии взошел младший сын Фридриха Франца, Георгий. Был еще интересный момент. Утратив Пичингский район на севере, с выходом к Баренцеву морю, в Финляндии компенсировали его за счет кусочка норвежского Финмарка. В Финляндии отошли территории вплоть до реки Тана. Советское и венецкое руководство тут упирали на необходимость увеличения защитного пояса вокруг советской морской базы в Мурманске, наказание Норвегии за участие в войне на стороне Германии и компенсации финских потерь в пользу СССР. Хотя Норвегия формально и считалась оккупированной Германией страной, но зато дала в ее армию большое количество добровольцев, сражавшихся, в том числе и в Финмарке. Кстати, Франция, по той же причине, не получила оккупационных зон в Германии, хоть и была признана страной-победительницей. Дания лишилась Исландии и Гренландии, получивших независимость и протекторат США. В демографическом плане, эта война стоила Венедии чуть более 400 тысяч убитыми. По иронии судьбы, наибольшие потери понесла еврейская диаспора. Части, укомплектованные евреями, участвовали в самых кровопролитных боях в Белоруссии и Польше. Но по итогам войны, это никак не сказалось на численности евреев, так как в страну из Польши и оккупированной Белоруссии бежало большое количество представителей этого народа. К 1948 году диаспора насчитывала до 2 миллионов человек, и лишь с образования государства Израиль в Палестине, Венедию покинули около миллиона евреев, переселившись в новообразованное государство. Однако, к 2000 году, в Венедии проживало 1 миллион 750 тысяч представителей этого народа, составляя внушительные 6% граждан. К слову, латышей и эстонцев было по столько же. Поражение Германии привело к росту не только еврейского населения королевства, но и, парадоксальным образом, немцев, выселяемых из абсолютного большинства восточноевропейских государств, устроивших массовые чистки своего населения от нежелательного национального элемента. Многие немцы предпочли переселиться в благополучную и мало пострадавшую от войны Венедию, где уже имелась приличная диаспора местных немцев. К тому же, в Венедию вошла Восточная Пруссия, одна из коренных немецких территорий. Выбор был вполне разумным. Немцы даже смогли почти сравняться с русскими по абсолютной численности. Дошло до того, что между этими двумя народами возникло негласное соперничество за первенство в численности, стимулировавшее демографический бум. А при дворе и в политике окончательно оформились две ведущие этнополитические силы в королевстве. Изначально они группировались вокруг королевы, русская партия и короля, немецкая. А все потомки правящей четы, рано или поздно, становились выразителями интересов той или иной этнической группы. Ну так, по крайней мере, считалось. Хотя официально королевская семья придерживалась интернационализма, стараясь не давать усилиться ни одной из партий и соблюдать баланс интересов. Нейтралитет и выгодное географическое положение способствовали быстрому и успешному развитию королевства, ставшему наиболее значительным мостом во взаимной торговле между Западным миром и Советским Союзом. В 1956 году Фридриха Франца на троне сменил Михаил I, старший сын монаршей четы, правящей поныне. В Финляндии правил их сын Георгий, скончавшийся в 1998 году. Распад Советского Союза, случившегося и здесь, Венедия встретила высокоразвитой индустриальной державой, располагавшей широчайшим спектром промышленных производств, вплоть до микроэлектроники и аэрокосмической промышленности. Кстати, распад Союза здесь официально произошел только в марте 1992 года, хотя заложен был гораздо раньше и прошел не так мирно, как в моей реальности. И что удивило, сторонники Союза победили в Киеве, но проиграли в Москве. На этом борьба за сохранение Союза и закончилась, обойдясь в полутысячу погибших в обоих столицах. Победили русские демократы, самостийники, распустившие союз. Дальше, в справочниках шла какая-то мутная невнятица о попытке возрождения в России монархии, благо, имелся рядом наглядный и очень заманчивый пример. И правящая династия, прямо, пусть и по женской линии, восходила к последнему российскому самодержцу. Даже имелись официальные претенденты на этот пост, принц Владимир Михайлович Никлад, сын правящего короля Венедии с супругой, принцессой Августой из какого-то тюрингского дома, название которого я мгновенно забыл, только прочитав. Но, против этого, оказались очень многие силы, как внутри России, так и вне ее. В справочнике давались скупые намеки на заокеанских, дорогих партнеров новой власти и некие островные династии, оспаривавшие права дома Никлатичей на занятие вакантного трона, выставляя в противовес других претендентов из дома Романовых. Как бы то ни было, но попытка реставрации монархии в России провалилась. Во время подготовки соответствующего референдума, которым занималась, кстати, вполне официальная, монархическая партия России, чета Никлатичей погибла в очень странной авиационной катастрофе. Подготовка к референдуму была прервана, а было попытавшийся ее возобновить великий князь Финляндии, выдвинувший на этот пост своего сына, вскоре лишился и его. Больше попыток не предпринималось. От всей этой истории так отчетливо дурно пахло, и этот запах однозначно шел с запада, что у меня невольно сжались кулаки. И здесь эти твари не успокоились, гадя моей родине. Чуть успокоился и снова приступил к изучению, как же отразился распад союза на Венедии. Ожидаемо, страна смогла воспользоваться тем водопадом халявных ресурсов и почти бесхозной собственности, что исторгла из себя разграбляемая прогнившая номенклатура и дельцами самого разного пошиба Россия. В Венедии и Финляндии начался многолетний промышленный бум. С одной стороны, в Прибалтику хлынул просто вал дешевых ресурсов, а с другой, упали препоны для торговой экспансии на оказавшуюся беззащитной территорию соседа, имевшаяся в довольно слабом виде, а еще и порядком дестабилизированная реформами, финансовая система России стала легкой жертвой для экспансии западного капитала. Главные плюшки с этого праздника жизни, помимо самих организаторов развала страны из-за океана, смогла извлечь именно Венедия, ставшая транспортным хабом для вывоза ресурсов и главным поставщиком товаров, ввиду близкого и очень удобного географического положения. Одновременно с ресурсами, в страну хлынул вал иммигрантов, спасающихся из разоренной страны от нищеты и неустроенности. Естественно, Венедия была первым и главным кандидатом на прием мигрантов, имея возможность отбирать себе лучших и самых квалифицированных. Для мигрантов Венедия также являлась наиболее привлекательным местом для эмиграции. Русский язык и менталитет местного населения были наиболее близкими из всех развитых стран, желанных для переезда. Наибольшую пользу от притока дешевых мозгов получили такие отрасли, как электроника, аэрокосмическое, приборостроение, химия, генетика, медицина и фармакология. Страна с трудом справлялась с перевариванием такого вала высококвалифицированных специалистов, но зато ее показатели и конкурентоспособность во многих отраслях резко взлетели вверх. Микропроцессоры фирмы Кёниг считались лучшими в мире, превосходя ближайшего конкурента из Америки. Операционная система Баюн также имела наибольший охват пользователей на земном шаре. Невольно испытал гордость за страну. Ведь можем же, если действительно хотите не мешать. Что касается самих иммигрантов, то они снова качнули национальный состав населения в пользу русских. Правда, на этот раз было много и немецких переселенцев. На 1999 год русских среди полноправных граждан насчитывалось 9,25 миллиона человек, немцев на почти на 2 миллиона меньше, 7,5. На третьем месте с большим отрывом были литовцы с 3 миллионами. Четвертое, пятое, шестое и седьмое места с минимальным отрывом друг от друга делили латыши, эстонцы, евреи и поляки, имевшие примерно от 2 до 1,75 миллиона человек. Еще 3 приходилось на прочие национальности. Всего населения было чуть больше 30 миллионов. А столичная Рига насчитывала аж 3 миллиона жителей. Столько всего еще хотелось узнать. Все было так интересно, но в глаза словно насыпали песка и жутко хотелось спать. А ведь главного о себе я так и не узнал. Переборов очередной зевок, вернулся к ссылкам на правящую династию. Я уже понял, что Владимир Михайлович и Августа Фредериковна были моими здешними родителями, погибшими в катастрофе, или скорее, теракте. Найти себя оказалось несложно. Оказывается, у меня имелись еще две сестры и младший брат. Старшей Анастасии было 23, и она была уже замужем. Младшей Елене 21, и она все еще пребывала завидной невестой. Брату Николаю было 16. Подробности о них я уже не стал читать, сразу ткнув собственное имя и прочитав первые строки справочника, обалдел. Глава 4. 1 января 2000 года был для всех граждан Венедии, да и не только для нее, выходным днем. Тем более, он совпал с субботой, а потому отдыхать можно было целых 2 дня. В этот день все добропорядочные граждане, посвятившие предыдущую ночь празднованию Нового года, с полным правом могли отсыпаться в своих теплых постельках. Все, да не все, меня почтительно, но настойчиво разбудили и заставили пройти положенные медицинские процедуры. После этого последовал завтрак, на котором присутствовал давешний адъютант и его сменщик, такой же молодой офицер. Только вот был он уже немцем и звали его Генрих. А еще разговор с ним шел неизменно на немецком. Со стороны это, наверное, забавно смотрелось. За столом сидят трое молодых людей и разговаривают друг с другом на двух языках. С моим русским адъютантом я говорил по-русски, с немецким на немецком, а эти двое между собой скакали с языка на язык. Я не сразу врубился, но вскоре заметил: если вопрос был задан на русском, то и ответ давался на нем же, если на немецком, то соответственно использовался уже этот язык. Оба адъютанта в совершенстве владели обоими языками и не испытывали никакого дискомфорта при общении друг с другом, чего не сказать обо мне. Я, естественно, все отлично понимал, когда ко мне обращались на немецком, а вот при ответе или обращении на нем же испытывал некоторый дискомфорт, что было быстро замечено обоими офицерами. Ночью, копаясь в справочниках и обдумывая свое положение, я быстро пришел к выводу, что при всем своем, самом горячем желании, не смогу сколько-нибудь долго водить окружение за нос, скрывая свое незнание местных реалий и своей амнезии. Слишком много всего должен был знать мой реципиент, в том числе такого, чего нет ни в каких справочниках. Скрыть это было совершенно невозможно. Оставалось придумать, как и под каким соусом все это преподнести. Поразмышляв о последствиях, я пришел к выводу, что никакая дурка или еще какая изоляция мне не грозят. Не та я фигура в местном социуме, чтобы позволить кому-либо так со мной поступить. А вот плотной опеки, скорее всего, было не избежать. А с другой стороны, как мне было набрать нужный объем критически важной информации, чтобы качественно влиться в свою роль? Лучше всего обо всем было честно поделиться самому. Вот что, господа, не стал я тянуть кота за хвост. Следующая информация является абсолютно секретной. Я внимательно посмотрел в глаза своим адъютантам, мгновенно подобравшимся при моих словах. Похоже, этот гадский фейерверк наградил меня не только ожогами, но и обширной амнезией. Я почти ничего не помню. Вчера я еще надеялся, что хороший сон поможет мне восстановить этот чертов блок в памяти, но сегодня вынужден констатировать, что надежды оказались тщетны. Адъютанты озадаченно переглянулись, не зная, как реагировать. Я же продолжил, не давая им опомниться. Следовало дать понять, что несмотря на амнезию, великий князь не утратил своей хватки. Владимир, из госпиталя сразу поедешь к деду и без лишних свидетелей сообщишь ему о моей проблеме. Мне срочно надо восстановить критический объем знаний, прежде чем я вернусь в Финляндию. А может, у меня что-то перещелкнет в башке и нормальная память вернется. Адъютант медленно кивнул, что-то соображая, и решил задать уточняющий вопрос. Ваше высочество, а что вы вообще помните? Насколько глубока амнезия? Я на несколько секунд задумался, что и как говорите вообще, формулируя ответ. Амнезия, по большей части, касается личной информации. То есть я почти ничего не помню о себе любимом. Но вот общие сведения об окружающем имеются. Правда, иногда складывается такое ощущение, что что-то со всем этим не так. Вот как с языком, например. Я прекрасно знаю немецкий, но такое ощущение, что он мне не родной. Интересно, задумчиво протянул Генрих. По идее, так должно было быть с русским. Мда, я и сам успел заметить, что все мои предки, кроме прабабки, были немцами. Династия была немецкая, хоть и с изначально славянскими корнями. Логично было предположить, что и главным языком общения внутри семьи принят немецкий, как более привычной большинству. Мне самому удивительно, у меня есть ощущение, что так произошло, потому что первый язык, который я услышал после этой контузии, был именно русский. «Перкеле, и как мне общаться со своими финскими подданными?» — произнес я последнюю фразу по-фински. «Ну, с финским, вроде бы все нормально», — с сомнением протянул Владимир. «Ха, это так тебе кажется, потому что у тебя самого с ним проблемы», — усмехнулся Генрих. «Акцент есть, но небольшой, хотя и заметный, если прислушаться и вспомнить вашу прежнюю речь. В принципе, он и раньше был и есть у всех, но сейчас он стал немного заметнее, ваше высочество». «Ладно, хорошо, хоть совсем знание языка не отшибло», — позволил я себе кислую усмешку и пошутить. Первые мгновения, как очнулся, я себя то вспомнить не мог. Вот это было по-настоящему страшно. Озадачив заданием русского адъютанта, я остался с его немецким сменщиком изучать свое расписание на ближайшие недели. Да, чуть не забыл упомянуть. У венецких монархов, к которым с недавнего времени относился и я, став в 1999 году великим князем Финляндии, именно эта информация меня ночью удивила, была традиция иметь двух адъютантов-секретарей, помимо основного, выбираемых из двух главных этнических групп королевства. Один обязательно должен был быть русским, а второй – немцем. Они менялись при монархе каждые сутки, выступая одновременно и дежурными порученцами. Великокняжеский секретарь находился в краткосрочном отпуске с семьей, а уже 3 января, в понедельник, я должен был отбыть обратно, в Хельсинки, в свое княжество. В Венедию я прибыл накануне, на празднование Нового года, на который собирались большинство представителей семьи. У меня в этом году все пошло наперекосяк, но эта информация еще не стала общим достоянием. Госпиталь, куда меня доставили, был особенным, ведомственным, и кто попало, сюда попасть в принципе не мог. Пока ожидал реакции деда, успел принять кучу звонков с поздравлениями и соболезнованиями от тех родственников, что были уже в курсе происшествия. К счастью, смог отделаться общими, малозначащими фразами. Делами, в такой день, меня, слава богу, никто не донимал. Но, было интересно послушать щебетание сестренок. Судя по всему, у князя были довольно близкие и теплые отношения с сестрами. С братом общение прошло ровнее, хотя от него я не избежал пары шуток и подтруниваний. Николай был на каникулах, а вообще являлся слушателем кадетского училища, которое должен был закончить в наступившем году и поступать уже в военную академию. Профильное военное образование было обязательным для всех мужчин рода и не обсуждалось. Мой реципиент имел аж 2 военных специальности, вертолетчика и артиллериста. Вот я попал. Как же меня угораздило стать великим князем Финляндии. Все оказалось просто и трагично одновременно. Я уже вычитал о гибели в катастрофе своих, здешних родителей. Так вот, их знамя, основных претендентов на российский престол, подхватил дядя отца, став активно продвигать себя в качестве следующего кандидата. И, в 1998 году, с ним случилась та же коллизия с несчастным случаем. Только в отличие от моих родителей, в катастрофе погиб еще и его единственный сын и наследник. Сыновей у того не имелось. А согласно наследственному уложению, великокняжеский престол в Финляндии наследовался только потомками королевы Венецкой Ольги Николаевны Романовой по мужской линии. Ближайшим взрослым претендентом оказался я. По договору от 1945 года, действующий король Венедии не мог претендовать на финляндскую корону. Таким образом, у Финляндии в марте 1999 года появился новый великий князь Александр IV Никлод. Еще не прошло и года с тех пор, как мой реципиент обрел данную корону. Не знаю, как это обстояло в других королевских домах, но по отдельным упоминаниям в интернете я пришел к выводу, что Никлодичи отнюдь не были декоративными монархами, несмотря даже на конституцию. А еще они были самой богатой, по крайней мере официально, королевской фамилии Европы, чего не скрывали. Последнее было очень приятно обнаружить, а то я читал, еще в прошлом своем мире, о трудностях отдельных монархов с ремонтом их ветшающих дворцов. Дед появился ближе к обеду, его сопровождала группа крепких ребят с непроницаемыми лицами и электронной аппаратурой, глушилками, как я понял, и чем-то еще, мне непонятным, но необходимым для поддержания конфиденциальности разговоров. Сопровождающие молча обследовали палату, молча кивнули и удалились, встав за дверью. Король, все это время молча наблюдавший за работой своих людей, также молча разглядывал и меня. После утренних процедур мне сняли с лица все повязки, ограничившись какими-то мазями, густо смазав лицо этой субстанцией. Хорошо, хоть пахла она довольно приятно. Ожоги оказались действительно не столь сильными, как я опасался, но лицо было красным в местах поражения и брови почти начисто сожжены. Однако, после выздоровления, никаких ужасных шрамов и даже следов на лице остаться было не должно. Еще до того, как увидеть свое отражение в зеркале, я имел возможность просмотреть свои фото из открытых источников. Жаловаться мне было нечего. Облик великого князя, хоть и не поражал воображение, но в целом, был очень даже неплох. В меру мужественный, открытый взгляд серых глаз на благородном лице, встретил меня и в зеркале, когда у меня представилась такая возможность посмотреть на себя вживую. Фотографии не сильно врали. В целом же, практически идеальный представитель арийской расы, как ее могли бы представлять идеологи Третьего рейха. Высокий, русоволосый, ближе к светлому, сероглазый, атлетически сложенный. Да просто красавчик. Как ни без некоторого ехидства, сам про себя, заключил я. Даже где-то похож на себя прежнего. Мускулатура и роста только побольше, а так, по ощущениям, словно и не менял тела. 190 сантиметров роста, обаяния и харизмы. Насколько все плохо, пристально вглядываясь в мое лицо, спросил король. Не представляю, насколько может быть хуже. Хмуро признался я. Я даже себя ни хрена не помню. И еще, есть ощущение, что я не на своем месте. Как будто бы я, это вовсе не я. Правда, такая шизофрения появляется, когда пытаюсь вспомнить себя прежним. Внутри постоянно зудит что-то, словно я должен что-то сделать, а что, не помню. Король некоторое время вглядывался в мое лицо, нервно дернул щекой и изрек. Да, вот ведь это проклятая петарда, зло бросил монарх. И ведь это, скорее всего, действительно нелепая случайность. Предварительное расследование говорит именно за это. Я уже отменил режим повышенной опасности. Слишком длинная цепь нелепых случайностей, и если и можно было что-то подозревать, то точно не в твоем отношении. Король раздраженно прошелся по палате. Кроме адъютантов, никому не говорил, пока нет. Но что теперь с этим делать? Надо проконсультироваться с врачами и, пожалуй, задержаться тебе ненадолго у нас. Провериться хорошенько, сдать кровь и прочее, что там полагается. Пройти томографию, побеседовать с психологами. Может, удастся пробить блокаду. Продолжая мерить палату шагами, стал размышлять король. Жалко, стойкость к гипнозам у тебя с детства высокая, плюс позднейший блок. Хотя, нужно попробовать, может, удастся пробиться к памяти. От последних слов у меня по спине пробежал озноб. Вот ведь, как я мог забыть о гипнозе? Это же было так элементарно. Если удастся погрузить в транс, меня расколют на раз, два. С трудом скрыл растерянность на лице, но король, впрочем, не сильно за мной наблюдал в этот момент. Сам он, наверняка, не подозревал в своем внуке подмену. Да и как, если меня, сразу из дворца, доставили в королевский госпиталь? А вот что будет потом, когда подмена раскроется? Это был интересный вопрос. По крови то я оставался стопроцентным неклотичем. Это в голове сидел совсем другой тип. Воображение невольно нарисовало занимательную картинку. Я в высоком кресле, прочно принайтованный к нему ремнями, на голове металлические обручи, разряды тока, сотрясающие тело. Я аж вздрогнул. До того реалистичной оказалась картинка. Очень надеюсь, что до такого дело не дойдет. Так ведь можно не только не вернуть прежнего обладателя тела, но и нынешнего превратить в овощ. А я, по крови, все-таки стопроцентный неклотич. Будет очень некрасиво, если со мной, здесь, случится что-то нехорошее. Вряд ли король на такое пойдет. Снова потянулись утомительные процедуры многочисленных анализов, проверок на разных приборах, снятия уймы показателей. Ближе к вечеру притащили какое-то светило психиатрии и прочих специалистов по содержимому черепной коробки. Что касается физических параметров, то моя тушка была признана вполне здоровой, насколько это было вообще возможным. Все-таки королевский отпрыск из самого детства имел первоклассное наблюдение и доступ к лучшим докторам. То же самое касалось и мозга. Никаких патологий найдено не было. Хуже было с психиатрами и психологами. Понять бы еще, чем они отличаются. Но и эти товарищи замучив меня до крайней степени, не смогли дать никакого внятного результата, скормив королю какие-то невнятные объяснения о сложности и малоизученности проблемы и вообще, такого явления. Гипнозу, я вопреки своему опасению, не дался, а на химические стимуляторы, никто, пока, не решился. У меня, прямо говоря, просто гора с плеч упала. Это еще и к чисто физической усталости от всех этих экзекуций. Вроде бы ничего особенного, но к концу дня, чувствовал я себя, словно выжатый лимон. Особенно тяжело, дался гипноз. Надо ведь было сделать вид полного сотрудничества и в то же время, не позволить себе расслабиться и впасть в прострацию, когда бы из меня, могли вытянуть мое истинное происхождение. Король был озадачен, хмур, но стоически принял результаты обследования и попыток вернуть мне память. Пару раз, пробовали даже слабые разряды тока, но тщетно. «Крепись, внук», положил он мне руку на плечо. «Будем уповать на господа, что рано или поздно, память восстановится. Но, полагаться только на это, мы не можем. Завтра, я начну вводить тебя в курс наших семейных дел. Может, еще и это поможет восстановить память по ассоциативным цепочкам. Психиатры полагают такое высоковероятным. А пока, никому больше о своем недуге ни слова. Со всех причастных я взял расписку о неразглашении. Мы не можем допустить никаких слухов о твоей амнезии. В общем, меня оставили отдыхать и набираться сил, а сам король с немногочисленной свитой удалился обратно, во дворец. Меня, на всякий случай, решено было еще одну ночь продержать в госпитале. Все эти медицинские экзекуции, совещания и разговоры, измотали и самого короля, а ему, на минуточку, было уже 79 лет. Почтенный возраст для любого человека. Уже лежа один, в кровати, с неизменным ноутбуком, я про себя размышлял. А как бы отреагировал король, узная, что в теле его сына, другой. Интересно стало, насколько развита в здешней литературе тема подобного попаданства. Насколько я помнил, в моем мире, взлет этой темы произошел именно в 2000-х, к 10-м, превратившись в настоящий вал. Были, конечно, и раньше в литературе подобные приемы, но достаточно редко и не отличались особым разнообразием и известностью, чтобы сильно обратить на себя внимание. Здесь, после недолгих поисков в сети, было примерно так же. Так что данная версия, по идее, даже зародиться в голове короля должна не была. А то ведь может статься, что предпримет специальные шаги, чтобы выяснить такое. Для меня это было бы нежелательно. Фиг его знает, как он такое воспримет. Кроме меня, у короля имелись и другие наследники, пусть и по женской линии. Вот на тот факт, что прочие отпрыски фамилии ведут свою родословную именно по женской линии, я и возлагал основные надежды. По крови ведь, я все равно не клотич, а оказавшись в чужом мире, не имея другой родни, буду все равно заинтересован в своих новых родственниках. Да и ментально, скорее всего, буду ближе всего именно к ним, хоть я и русский. Успокоенный такими соображениями, я снова погрузился в сеть собирать информацию. Глава 5. Было необычно читать в справочниках об экономической мощи Балтийского дракона, как еще именовали Венецкую державу. В голове все время вертелся совершенно иной образ Прибалтики, деиндустриализованной, вымирающей, оголтело-националистической, вплоть до потери инстинкта самосохранения, лишь бы побольнее укусить восточного соседа и понравиться заокеанским хозяевам. Здесь ничего подобного и в помине не было. Венедия была высокоразвитой индустриальной державой, даже не думавшей переходить на так модный уже и в здешнем мире постиндустриальный уклад, выражавшийся в массовом переносе производств, особенно грязных, в развивающиеся страны Юга и Востока, той же стали, выплавку которой так любили, в качестве индикатора развитости, сравнивать коммунисты в свое время, Венедия выдавала в год 30 миллионов тонн. Это по тонне на каждого жителя, что очень много. Правда, в стране имелось еще больше 3 миллионов мигрантов, гастарбайтеров, в основном из стран бывшего союза и около миллиона со статусом беженцев оттуда же. Финляндия, кстати, выплавляла 7 миллионов, при населении в 7-5 миллионов граждан. В моей реальности, я точно помнил, население Суоми не превышало 5-5 миллионов человек. Судя по всему, в этой реальности, дела у страны шли гораздо лучше, раз и население было больше. Сказались и гораздо меньшие потери во Второй мировой. Советский Союз, кстати, также потерял гораздо меньше и к моменту развала, имел население в 315 миллионов, из которых России досталось 165, Украине 55, а Белоруссия могла похвастаться аж 13 миллионами граждан. К 2000-му все они, правда, успели немного усохнуть, но все еще были более населены, чем в моей реальности. Что удивляло, так это масштаб и разнообразие промышленных производств в столь небольшой стране. А если еще учесть и почти полное отсутствие полезных ископаемых, так и вовсе было поразительно. Имелось практически все, от тяжелой промышленности, выпускающей трактора, станки, суда, горно-шахтное и буровое оборудование, энергетическое, химическое и еще массу иного. Имелось авиастроение, вплоть до выпуска среднемагистральных самолетов, истребителей, вертолетов, космических аппаратов, правда непилотируемых, средств связи, микроэлектроника и сложное приборостроение. Сельское хозяйство обеспечивало себя продовольствием и многое вывозило. Вооруженные силы насчитывали аж 500 000 и вооружены были почти исключительно оружием собственного производства. Плюсом была Финляндия, мало чем уступавшая Венедии и имевшая 250 000-ную армию. Это были, наверное, самые крупные армии во всей Европе, за исключением, естественно, российской, но с ней, было понятно, стало очень интересно, а как такое смогло получиться. Российская империя, имея гораздо лучшие стартовые условия и обеспеченность сырьевыми ресурсами, и близко не смогла подойти к такому уровню удельного развития, не говоря уже о СССР или РФ. Леность, снобизм и дуболомство российского правящего слоя неизменно тормозили любые поползновения к серьезному развитию. А тут такой уровень, при таком скудном населении и ресурсном голоде. Погрузившись в изучение, быстро обнаружил занятный, но ожидаемый факт. Венедия очень плотно подсела на транзит российских грузов, в основном сырья в Европу, состригая с этого хороший гешефт. И судя по всему, уже довольно давно. Само собой и сама Прибалтика вовсю пользовалась легким доступом к дешевому сырью восточного соседа, на чем основывалась львиная часть ее ресурсоемкой промышленности и энергетического потенциала. Такого грузооборота прибалтийские порты, как здесь, в моем мире, не видели в лучшие свои годы и не смели даже о таком мечтать. В ответ, на восток, шло промышленное оборудование, не выпускавшееся в СССР и товары народного потребления. Близость к России делала Венедию самым конкурентоспособным поставщиком. Кроме того, Венедия еще и щедро давала кредиты на приобретение своих товаров, кредитовала и сам Союз, набравший к 1999-му задолженность только перед Венедией и только правительство в 60 миллиардов долларов. Правда, в самих долларах, имевших примерно ту же покупательную способность, что я знал по своему миру, была номинирована только половина долга. Остальной был в венецких кронах, весивших вдвое к доллару США. По всему выходило, что Венедия, благодаря мудрому руководству короля Фридриха Франца и, а об этом прямо писалось во всех справочниках, выступила этаким ласковым телятей, сосавшим двух маток и Запад, и Восток, пользуясь своим нейтральным статусом. При этом обе стороны считали королевство скорее своим союзником. Запад – за монархию и капитализм, пусть и сдрейфовавший сильно в сторону социализма. Впрочем, это был повсеместный тренд, особенно в Скандинавии, и не вызывало особого неприятия. Советский Союз также считал Венедию скорее своим сторонником, нежели Запада. Благодаря тому же социалистическому дрейфу и подчеркнутому нейтралитету, венецкие монархи напрочь отказывались от присоединения к враждебному СССР Североатлантическому альянсу, НАТО, во многом и часто поддерживая миротворческие инициативы Москвы. В ответ, Венедия получала расширенный доступ к советскому сырью, прежде всего, энергетическому, в котором испытывала особую потребность и приоритетную возможность поставок своих товаров в страну Советов, и даже состояла в ассоциации с СЭФ. Чувствовался в Венедии немецкий прагматизм и основательность. Даже не представляю, как бы смогли такое же провернуть российские мигранты в Прибалтику. Хотя именно русские составили первоначальный костяк вооруженных сил, разбавив засилье немцев в руководстве нового королевства. Но королю как-то удалось не допустить их же до управления страной. Как могут управлять российские генералы и прочие чиновники с особо приближенными капиталистами и сановными бездельниками, показала гражданская. Отдельные, талантливые единицы, не в счет. Правда, именно эти редкие жемчужины военной мысли смогли быть найдены королем среди моря тупого снобизма и поставлены во главе вооруженных сил, как тот же генерал Слащев, отразивший самый мощный натиск Красной армии на Прибалтику в 1920-м. Окончание Второй мировой дало новый приток инженерных, военных, научных и предпринимательских мозгов, но уже со стороны Германии. Беззастенчивый грабеж Германии после ее капитуляции заставил многих талантливых людей искать счастье на чужбине. Особенно много таких было из Восточной Европы, массово изгонявшей немецкое население. Многие нашли радушный прием в Венедии, практически не пострадавшей в войне и имевшей уже солидную немецкую диаспору и целую область бывшей Германии в своем составе. Влиться в такой социум оказалось куда проще, чем искать счастье за океаном. Этот новый приток свежей крови дал новый, мощный толчок последующему развитию прибалтийского дракона. Возможности только финансовых ресурсов, что привнесла королева Ольга и управленческие таланты короля, были уже порядком исчерпаны. Электротехнические и электронные концерны Кёниг, автомобилестроительные Микелин, Вента и Балт, авиастроительные Сикорский и Гамаюн, и еще десяток ставших всемирно известными брендов, возникли или получили второе дыхание именно тогда. Было и третье дыхание у винницкой промышленности. Совпало оно уже с распадом Союза, когда из стремительно нищающей и деградирующей страны валом повалили высококвалифицированные специалисты, ученые и изобретатели. Венедии тогда пришлось довольно тяжело. Рухнул большой рынок сбыта для большого пула наукоемких производств, производивших промышленное оборудование. Зато сегмент производства товаров массового потребления, напротив, получил новый, огромный рынок, ранее ограниченный плотным барьером. Расширение второго сегмента и удешевление ресурсов позволили отраслям выжить и взять новую планку развития. Во всяком случае, венецкая электроника ничуть не уступала американской и даже немного превосходила ее, несмотря на вопиющее неравенство потенциалов. Сказался приток свежих мозгов из Союза. То же касалось и авиатехники. А автомобилестроение и раньше не уступало западногерманскому и японскому и смогло нарастить производство до внушительных 5 миллионов штук, что для 30-миллионной Венедии было феноменально. По уровню подушевого ВВП, Венедия аж на четверть превосходила Германию, Финляндия на 15%. 1998 год, последний в статистическом справочнике, Венедия закончила с ростом в 4-5%, Финляндия 3-8%, очень солидно для уже высокоразвитой страны. При этом, безработица находилась на достаточно низком уровне, колеблись все 90-е годы в районе 3%. С соцобеспечением, глянул мельком, тоже было все в порядке. Города на многочисленных фото выглядели чистыми и ухоженными. Не знаю я, где все это находится, подумал бы в первую очередь о Германии. Хотя, вкрапления чисто русского колорита были все же заметны. Нарядные фасады православных храмов с характерными куполами, резьбой и лепниной и облик отдельных домов, а то и целых кварталов, выполненных в псевдорусском стиле, нельзя было спутать ни с чем. Кстати о вере. Правящая династия официально исповедовала лютеранство, хоть и с солидным реверансом православию. Брак первых короля и королевы был проведен последовательно, как по лютеранскому обряду, так и потом, по православному. Все христианские конфессии признавались равными, а главой лютеранской и православной церквей официально являлся король. Браки между представителями разных христианских конфессий могли проходить без перехода одного из супругов в другую конфессию, и священники обязаны были осуществить венчание. Многоконфессиональность получила широкое распространение. Более того, широкое смешение народов, населяющих королевство, привело к формированию новой нации – венедов, получивших официальный статус и параллельное хождение. Таких насчитывалось уже почти 20% в королевстве. Критерием отнесения себя к таким, закрепленным даже официально, было наличие двух и более предков разной национальности из числа коренных для Венедии христианское вероисповедание, либо атеизм. Не менее интересно обстояли дела с политическим устройством королевства. Как я уже выяснил, это была конституционная монархия. Главой государства являлся король, он же глава вооруженных сил и верховный судья. Правительство возглавлялось премьер-министром, выбираемым из числа победившей на парламентских выборах партии. Парламент состоял из двух палат – Государственной Думы и Земельного Сената. Премьер выбирался Думой. Количество партий в королевстве было феноменально велико и представлено от монархических консерваторов до социалистических, имевшихся в широком ассортименте, как правило, кучковавшихся по национальному признаку. Правило, вот уже много сроков подряд социал-демократическая монархическая партия, сокращенно СДМП, имевшая в парламенте 40%, с ней, в коалиции состояли монархисты-консерваторы и немецкая соцдемпартия, вместе имевшие 64%. Популярность короля, по последним опросам, составляла 81%, глянул собственную по Финляндии, 71%, немного обидно, но, могло быть и хуже. В целом же, монархи в Балтийском альянсе, были фигурами достаточно популярными. Как я понял из разрозненных данных, на скрупулезное изучение вопроса у меня, пока не было времени. Монархи, довольно активно участвовали в политической жизни своих стран. Это были вовсе не ряженые символы, а вполне себе реальные политики и правители, активно участвующие в процессе управления своими странами. Случайно, на глаза попалась информация с величиной состояния монархов. Что касается Виницкого, то его личное состояние оценивалось в 80 миллиардов долларов, финского, то есть меня, 15 миллиардов вечно зеленых грязных бумажек. И как я понял, оно было заключено вовсе не в одних дворцах и предметах искусства, как официально, к примеру, у королевы Великобритании. Нет, конечно же, и этого добра у винницких монархов более чем хватало. Но основные активы были все-таки в акциях различных промышленных предприятий, банков и прочих коммерческих контор. Такому состоянию могли бы позавидовать и арабские шейхи, к слову, имевшие гораздо меньшие состояния. Узнав о такой состоятельности своего реципиента, я аж немного вспотел. Нет, это однозначно я удачно попал. Осталось только окончательно легализоваться в своем нынешнем положении и, можно сказать, жизнь удалась. И еще, стало немного страшно. А ну как перекинет обратно, в мое бедное, серое существование в прежнем мире? От этой мысли, я аж похолодел. Это во всяких фантастических книжках, герои, попав в такую, как у меня ситуацию, часто бьются головой об стену, прося провидения все вернуть взад. Меня же, такая перспектива, отнюдь не прельщала, а с другой стороны, заставляла задуматься, а так ли просто меня перекинуло в действующего монарха одной страны и наследника другой? Может, этому провидению что-то от меня надо? Я, как-то должен повлиять на эту реальность. Вопросы, вопросы. Ответов, я конечно же не дождусь, как и четкого руководства к действию. До всего, придется доходить самому. О том, что со мной будет, если я совершу ошибку, не хотелось даже думать. Вопросов, почему я, задавать тоже было бессмысленно. Просто случайность. Никакими особыми талантами, да и знаниями, я не обладал, чтобы считать себя каким-то особенным, избранным. В истории часто так случается. Обычный случай возносит наверх совершенно случайных людей, просто оказавшихся в нужное время, в нужном месте и проходит мимо тех, кто долго для этого работал и трудился. Но, раз мне выпал такой случай, просто сидеть сложа руки и наслаждаться удачей, я точно не буду, решил я для себя. Пусть это и не мой мир, но в нем тоже есть Россия и народ, который я считаю своим. И мне, по-прежнему, за него обидно. А значит, надо сделать все от меня зависящее, коль уж у меня появилась такая возможность, чтобы это стало не так, чтобы за русских и Россию было не только не обидно, но и появилась настоящая гордость, чтобы русские перестали быть угнетаемым и вымирающим народом, а снова вернулись на путь к процветанию и величию, чтобы русский звучало гордо и не лживо, лицемерно и не только применительно к Венедии, удивительному феномену здешнего мира, а и к основному массиву моего народа, России. Вот, ради этого, стоило жить и стараться. Я снова вспомнил о родителях реципиента и великокняжеской чете финских монархов до меня. Они, похоже, хотели примерно того же. Во всяком случае, глядя на их подконтрольные страны, они бы без сомнения, смогли бы то же самое сделать и с остальной Россией. Но, кому-то это было явно не по нутру. Этих, многообещающих претендентов на власть над 1/7 частью суши, грубо срезали на пути к этой цели. Да, моя миссия будет не из легких, абсолютно точно, понял я. По спине пробежал предательский холодок, но тем не менее, отказываться от своей мечты, коль уж у меня возникла реальная возможность, я все равно был не намерен. Если придется драться, буду драться. Придется убивать, буду убивать, хитрить, юлить, интриговать, что угодно. Цель оправдывает средства, тем более в отношении тех, кто препятствует совершенно справедливой тяге людей к лучшей жизни, на которую, они совершенно точно, имеют полное право. Впрочем, как и все другие, если только не вредят окружающим, честным людям. На следующий день, едва успев позавтракать и провести необходимые медицинские процедуры, я был срочно вызван во дворец. С моими, оказавшимися не такими страшными, как представлялось в начале, ожогами, дальше оставаться в госпитале, смысла не было. Достаточно было приставленного ко мне штатного медика, что следил бы за своевременностью положенных процедур, проводя их, чтобы лечение оказалось максимально эффективным и быстрым. Тонированный, черный лимузин с затейливо сплетенным вензелем РБ, сокращенным от Руссо Балт, за каких-то 10 минут доставил меня в резиденцию Венецких королей. Ею оказался помпезный дворец, лишь вдвое уступающий зимнему в Петербурге и выстроенный в похожем стиле на окраине Риги. Вернее, это тогда была окраина. Ныне же, это был один из нескольких центров сильно разросшегося города. Внутренности дворца, наверное, были под стать зимнему. Я об этом только читал, но были теплее, что ли. Чувствовалось, что здесь живут, а не просто используют под офис или музей. Хотя, картин, резной мебели и украшательств на стенах, тут тоже хватало. Но мне было несколько не до изучения королевской резиденции. Ливрейный слуга, так положено было по протоколу, хорошо что так, сам бы я наверное тут заблудился и уж точно не нашел нужное место, так как элементарно, не знал где оно, проводил меня в кабинет короля, где меня уже дожидался дед. Молча кивнув слуге и глазами указав выйти вон, он указал мне на кресло и сам устроился в такое же возле камина. Я, не говоря ни слова, устроился в глубоком кресле и тоже молча, стал ждать развития ситуации, было изрядно не по себе. Король также не торопился начинать трудный разговор. Он медленно раскурил длинную сигарилу, выпустил изо рта ароматное облачко дыма и задумчиво вперил в меня взгляд, от которого у меня по спине побежали мурашки. Глава 6. Что ты помнишь о себе? Ты вообще что-нибудь о себе помнишь? Какие-нибудь детали о своем прошлом? Конкретные факты? Снова решил уточнить степень моей амнезии король. Я прекрасно понимал, что юлить и пытаться как-то запудрить мозги прекрасно знающему моего реципиента человеку никак не получится, не стоит даже пытаться. Это может, напротив, сыграть против меня, настроив предка ко мне крайне недоверчиво, да еще начать меня подозревать не пойми в чем. А монархи, по долгу своего происхождения и деятельности, ребята весьма параноидальные. Такая вот у них деформация. А потому, лучше всего, играть максимально честно и не придумывать лишнего, запутаешься. Ничего не помню. Виновато скривился я. Честно говоря, даже в то, что я великий князь, до сих пор, как-то верится с трудом. Такое ощущение, что это я и в то же время не я, а кто-то другой. Шизофрения какая-то. Когда думаю об этом, просто оторопь берет. И еще, все вокруг, будто кажется чужим. Словно я попал сюда из другого мира, мира двойника. Некоторые вещи воспринимаются привычно и естественно, а другие удивляют. На лице короля нарисовался неподдельный интерес. Он уже по-иному посмотрел на меня. Предполагаешь, что ты двойник Александра Никлота из параллельной реальности? Озадачил он меня вопросом. Однако, дед оказался весьма подкованным в вопросе и почти попал в точку. Пожал плечами и ответил: не знаю. Если и так, я этого не помню. Просто некоторые вещи мне кажутся необычными. Например, тут же подхватился король. Ну, например, города. Сделал я осторожный заход. Ревель, мне все время хочется назвать Таллином, Юрьев, Тарту, а Кёнигсберг, Калининградом. Брови венецкого монарха приподнялись в изумлении. Ну, с Таллином и Тарту, еще понятно, но Калининград молча пожал плечами. Кстати, наше общение шло на немецком. Я уже неплохо с ним освоился, натренировавшись с Генрихом, и акцент, если и остался, то едва заметный, что подтвердил мне сам адъютант. Вероятно, сказались какие-то рефлексы реципиента. Во всяком случае, замечание от деда по этому поводу мне не последовало. Король на некоторое время впал в задумчивость, переваривая сказанное мной. Затем, некоторое время мы обсуждали текущее положение вещей, в основном, Венедию и международную обстановку и мои мысли обо всем этом. Мне показалось, короля искренне заинтересовало мое отношение ко всему этому и мой непредвзятый взгляд. Учитывая мою амнезию, он именно таким и был. На него никак не влияло прошлое моего реципиента, а то, что я живо интересовался всем этим, лежа на больничной койке, король уже знал. Так подозреваю, перехватили исходящий трафик с моего компьютера. А впрочем, я и сам не скрывал, что первым делом поинтересовался окружающей обстановкой, пытаясь восстановить память. Не знаю, чего там в конце концов надумал дед, но мне показалось, он оказался даже немного доволен нашим разговором. Даже если предположить, что ты двойник моего Александра из параллельного мира, то я удовлетворен этой подменой. Ты стал серьезнее, и мне это нравится. По крови, ты все равно мой внук, а это главное, припечатал монарх. Если ты и дальше готов с честью нести гордое имя Никлотингов и нашу великую миссию, можешь не опасаться за себя. Во всяком случае, закрытая комната с мягкими стенами тебе точно не грозит. Король довольно хохотнул собственной шутке. Или это была не шутка? Все-таки его внук был главой суверенного государства. И какие бы родственные узы нас не связывали, упрятать монарха другой страны в психушку не так-то просто. Или я чего-то не знаю. В любом случае, благосклонность деда резко облегчала мое положение. Я смог, наконец, немного выдохнуть. Напряжение нашей беседы меня все-таки серьезно нервировало. А еще, было удивительно, как легко и с полным серьезом он воспринял идею переноса сознания в чужое тело из параллельного мира. Это для меня и только теперь осуществимость этого стала очевидна. Но серьезный монарх, мда, какие же еще тайны и доступ к неведомому имеется у сильных мира сего. Но это были не самые насущные вопросы, а вот миссия, о которой упомянул дед, хотелось бы уточнить, в чем она заключается. Не зря же он ее упомянул. Мы, Никлотинги, древнейшая и непрерывная королевская, или княжеская, что не суть, династия Европы, в основе славянская, ибо происходим от древних князей Бодричей, но основательно онемеченная. В принципе, можно даже сказать, что мы, скорее немцы, чем славяне, но и о своих корнях забывать также не стоит. Это наш скрытый козырь. Король поднялся из кресла и прошел к бару, достав пузатую бутылку, судя по всему, коньяка, и вопросительно посмотрел на меня. Я отрицательно мотнул головой. Пока воздержусь. Предпочитаю иметь трезвую голову, когда речь идет о серьезных вещах. Король немного удивленно хмыкнул, но одобрительно кивнул. Полезное свойство. Раньше ты бы не отказался. И это говорит в твою пользу. Сам же себе он щедро набулькал в широкий стакан и снова умостился в кресле. Мой отец, упокой Господь его душу, был едва ли не единственным из владетельных князей Германии, кто не отрекся от престола своего родового Мекленбурга, когда по стране прокатилась волна революций, сметавшая монархии, точно карточные домики. К тому времени он уже смог зацепиться за новые владения в Прибалтике, став королем. Чего это ему стоило, это отдельная, долгая история. Если память к тебе так и не вернется, почитаешь потом, на досуге, занимательная, я скажу тебе, история, достойная пера лучших писателей, приключенцев. Но речь не о том. Король задумчиво поболтал янтарной жидкостью в руке на просвет пляшущих языков огня в камине и снова вернулся к главной теме. Мы, Никлотинги, главное связующее звено между двумя великими народами Европы, русскими и немцами. Два преданных, не раз обманутых, оболганных народа, которыми постоянно пытаются помыкать наши, так называемые родственники с запада континента, а в особенности с этих проклятых островов и из-за океана. Король с ненавистью сжал зубы, оскалившись. Наша миссия – связать воедино наши два народа в единой державе, которой не будет равных на всей планете. Это понимают англосаксы, этого боится еврейский капитал и стоящие за ним те же островитяне и примкнувшие к ним родовитые семьи из той же Европы. Они все боятся, что им самим в этом славном мире не останется места. Отчасти они правы, зачем нам всякие вырожденцы и вредители. Есть там, конечно же, и наши сторонники, но немного, совсем немного, абсолютно доминируют все же противники. Твоя главная задача, внук, никогда не забывать об этом. Помни, они всегда будут стараться обмануть, воспользоваться тобой для собственной выгоды, подставить и обобрать, и при этом будут всегда мило улыбаться, льстить, делать комплименты и готовить удар в спину. Голос короля приобрел жесткость, в нем проступила откровенная ненависть. По лицу монарха пробежала легкая судорога, и он с чувством приложился к стакану. Когда к ФРГ присоединили ГДР и начали дербанить ее промышленность, ничуть не заботясь о сохранении ее производственного потенциала, я пытался многое спасти. Но, мне не дали, мне, не дали, почти прорычал король. В некоторых случаях, чуть не в открытую били по рукам, курочили, ломали, теряя деньги, но не давали спасти и себе же заработать. Какого труда мне стоило выкупить верфи Ростока и Висмара, чудовищно переплатив, ты даже не представляешь. Их хотели тупо закрыть, специально, назло мне, в моей же родовой земле, чтобы указать мне место. Лишь поднятая народная волна позволила этому не случиться. Зато, теперь, эти верфи подчеркнуто игнорируются западными заказчиками. У нас, в Венедии, заказы размещают, а там, нет, скоты. Король вновь приложился к стакану и закурил. С верфями, сейчас, целая проблема. У нас и в Венедии то их навалом, а в последнее время, южные корейцы еще вовсю давят, а на подходе, лет через 10-15, китайцы подтянутся. Будет совсем кисло. У азиатов, хорошая фора по стоимости рабочей силы. Но верфи Мекленбурга, все равно бросать нельзя. Это, наша основная электоральная база и наш плацдарм в Германии. Слушая короля, я невольно сравнивал здешние события с известными мне, по моей реальности. Там, насколько я помнил, было примерно то же самое. Промышленность ГДР постиг серьезный разгром со стороны западногерманского капитала, опасавшегося конкуренции восточногерманских предприятий. Вопреки расхожему мнению, что совок всегда уступал в промышленности Западу, в отношении восточногерманцев, это было далеко не так. Насколько там торчали уши заокеанских недоброжелателей, бог весть. Но та же заинтересованность западногерманского капитала в разгроме восточногерманского, однозначно, присутствовала. Электорат, изобразил удивление я, мы каким-то образом участвуем в политической жизни Германии, в Мекленбурге, Передней Померании, социал-монархическая партия имеет первое место в местном парламенте и представительство в федеральном. Наша семья является негласным патроном этой партии, а в местной экономике мы – главный инвестор. У нас там и помимо верфи есть куча предприятий. На Востоке, после устроенного при объединении погрома, с работой весьма неважно и наше участие в экономике восточных земель от этого становится еще более весомым и заметным. Король устало вздохнул, откинувшись головой на спинку кресла. Я этого уже наверняка не увижу, но ты, молодой, имеешь все шансы возродить монархию в Германии и России. Без хотя бы одной из этих стран, нас, со временем, сомнут. Нам просто не хватит масштаба и ресурсов. Мы уже сейчас, с трудом тянем. Техника и технологии постоянно усложняются и дорожают, требуют для своей окупаемости все больших и больших по масштабу рынков. Наши враги это тоже прекрасно понимают и уже начинают выкручивать нам руки. Я уже не раз говорил об этом, но снова повторю. Берегись союзов с Европой и американцами. Они мягко стелят, красиво говорят, да жестко потом будет спать. Союзы с ними, как паутина, которой они опутают тебя, стреножат и начнут сосать соки, обескровливая. Причем, многие политики, с которыми приходится иметь дело, даже не в курсе всего этого, большинством, играют в темную. Такое ощущение, что они, те, кто реально рулит на той стороне, с каждым разом, подбирают исполнителей все тупее и тупее, лишь бы четко исполняли их волю. И что интересно, у них это прекрасно получается. Эти идиоты, творят подчас настоящую дичь вредную для их собственных стран и как будто даже не осознают этого. А как с этим обстоит у нас? Задал я резонный вопрос. Кого-кого, а уж всяких идиотов и откровенных дегенератов от политики, я у себя навидался. Начиная с десятых годов 21 века, похоже, такие только и прорывались наверх, или вернее, только таких и проталкивали тайные кукловоды. В 90-х а прошлого века, таких, было еще не так много, или они еще старались как-то скрываться, или отбор был качественнее. К концу же первой четверти 21 века, явная деградация политиков стала видна невооруженным взглядом. Это оголтелые братья, чуть не в открытую принялась крушить Европу и отчасти Америку. Монархи, насколько я знал, наблюдали за всем этим безучастно. Какими рычагами для воздействия на свои страны они обладали, я, честно говоря, был не совсем в курсе. А потому, мне было интересно узнать, какими же средствами в этом плане обладает моя здешняя семья. Король задумчиво выпустил изо рта струю сизого дыма и то ли тяжело вздохнул, то ли хмыкнул и прочитал мне коротенький, примерно так на полчаса, ликбез о работе с демократическими институтами власти. Мне показалось, король не только рассказывал мне о положении дел, просвещая меня, но еще и изливал душу, найдя во мне, заинтересованного и непредвзятого, как было видно, слушателя, готового с интересом внимать его речам. Монарх уже окончательно понял, что перед ним сидит чистый лист, совершенно лишенный памяти, правда имеющий какие-то знания и собственные представления о текущей ситуации. Откуда, при отсутствии памяти, он не слишком, как мне показалось, задавался вопросом. Главное для него было то, что по крови я не клотич, а значит, что бы у меня ни произошло в башке, если сохранился разум и здравый смысл присутствует, я вполне пригоден для его планов. Их суть в основных чертах он изложил в начале. Теперь же, дошла очередь до конкретных механик, как нам всего этого добиться. Надо сказать, эти планы ничуть не противоречили моим собственным взглядам. На месте Неклотичей я бы действовал примерно тем же образом. Единственное, смущал масштаб и сложность задачи. В своей прошлой жизни, ни с чем подобным, мне сталкиваться не приходилось. Хорошо на кухне рассуждать об устройстве мира и как им надо рулить, куда направить, чтобы сделать все по уму и как надо. А вот ведь еще вопрос, кому надо и что надо. Цели у разных социальных групп и даже у отдельных людей и вообще представления, порой, очень сильно разнятся. А ведь надо еще уметь управлять этим громоздким кораблем, под названием государство, чтобы куда-то вообще прийти, а не болтаться, как не пойми что, в проруби. Вот так и просвещал меня король на протяжении нескольких часов. Идея фикс Неклотичей было возрождение монархии во главе с ними в Германии, или, по крайней мере, в Мекленбурге. Германия виделась в семье самой цивилизованной и желанной целью для их экспансионистских взглядов. Потомков Гогенцоллернов они даже не рассматривали, как дискредитировавших себя в последней войне Германской империи. К тому же, Неклотичи, в отличие от Гогенцоллернов, никогда не отрекались от своих родовых земель. И хоть республика никак не признавала притязания мекленбургского рода, но не мешала вести коммерческие дела в Германии и даже, пусть и опосредованно, участвовать в политике. Нынешние западногерманские политики, а именно они, сейчас, задают тон в Германии, мельчают и все больше подпадают под влияние заокеанских хозяев. И если во внешней политике они еще что-то могут и проявляют, то во внутренней ведут дело к очевидной деградации и упадку. Во многом это еще и результат проводимой образовательной и культурной политики, курируемой из-за океана, делающей целью превратить нацию воинов, инженеров и ученых в толпу бесхребетных слизней и анархистов с кашей в голове из социалистических и утопических идей, объединенных некими общечеловеческими ценностями, зачастую доведенными до полного маразма. Пока это еще не бросается сильно в глаза, но внимательному глазу все давно и хорошо видно. Просто больно смотреть, как наш народ медленно уничтожают, насильственно опуская в деградацию, прежде всего, ментальную. Что интересно, восточные немцы меньше подвержены этому недугу и даже пытаются активно сопротивляться. Как можем, мы поддерживаем их.